первую треть XIX века не зря называют золотым веком русской культуры. Начало XIX века – время культурного и духовного подъема в России. Если в экономическом и социально-политическом развитии Россия отставала от передовых европейских государств, то в культурных достижениях она не только шла вровень с ними, но и часто опережала. Развитие русской культуры в первой половине XIX века опиралось на преобразование предшествующего времени. Проникновение элементов капиталистических отношений в экономику усилило потребность в грамотных и образованных людях. Города стали основными культурными центрами. Новые социальные слои втягивались в общественные процессы. Культура развивалась на фоне все возрастающего национального самосознания русского народа и в связи с этим имела ярко выраженный национальный характер. Однако Академия художеств стала консервативным и костным учреждением, препятствовавшим любым попыткам свободы творчества. Она требовала строго следовать канонам классицизма, поощряла написание картин на библейские и мифологические сюжеты. Молодых талантливых русских художников не удовлетворяли рамки академизма, поэтому они чаще обращались к портретному жанру. Орест Адамович Кипренский, выдающийся мастер русского изобразительного искусства романтизма, известен как замечательный портретист. Сын крепостной крестьянки, получивший при рождении вольную, в 1803 году он закончил класс исторической живописи в Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. В 1809-1810 годах жил и работал в Москве, в 1811 в Твери, в 1812 году возвратился в Петербург. В 1816 году на средства императрицы Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I, он совершил поездку в Италию, где пробыл до 1822 года. Тогда же художник экспонировал ряд своих работ в Парижском салоне. В конце 1828 года вновь уехал в Италию, где прожил до конца жизни. Кипренский – первый художник-романтик в русской живописи. Он завоевал репутацию блестящего портретиста, получил европейское признание. В 1825 году автопортрет Кипренского был приобретен галереей Уффици во Флоренции и помещен в Королевскую галерею, в которой экспонировались автопортреты известных европейских художников. Областью, в которой его талант раскрылся наиболее естественно и непринужденно, стал портрет. С годами его мастерство крепнет. Оно проявляется в умении создавать в первую очередь неповторимые индивидуально-характерные образы, подбирая особые пластические средства, чтобы эту характерность оттенить. Портрет Чилищева полон впечатляющей живости. Александр Александрович Чилищев участвовал в Отечественной войне 1812 года и заграничном походе русской армии. Он был членом Союза благоденствия и Северного общества, но в восстании декабристов участия не принимал. В 1827 году вышел в отставку. Эпоха романтизма создает особое отношение к детству. Художник XVIII века обычно изображает ребенка как маленького взрослого, часто в определенной роли. Художник-романтик видит в нем неповторимый мир, глубокий и чистый, нетронутый пороками. Чилищев представлен на портрете как созерцатель чуждой суеты. Взгляд бездонных глаз направлен сквозь зрителя и одновременно внутрь себя. Эффект двойного взгляда – отличительный знак романтического портрета. Силуэт будто растворен в бархатистом пространстве фона. Цветовой аккорд в одежде оттеняет бледность лица. Свет идет словно изнутри, из глубин души, которая для романтика равновелика Вселенной. Характерными в этом плане являются парные изображения супругов Растопчиных и Хвостовых. Художник все чаще обыгрывает возможности цветовых и светотеневых контрастов, пейзажного фона символических деталей, как в портрете Авдулиной. Даже большие парадные портреты художник умеет сделать лирически, почти интимно непринужденными. Его портрет молодого, овеянного поэтической славой Александра Сергеевича Пушкина является одним из лучших в создании романтического образа. У Кипренского Пушкин выглядит торжественно и романтично, в ореоле поэтической славы. «Ты мне льстишь, Орест», – вздохнул Пушкин, взглянув на готовое полотно. Кипренский выбрал статичную композицию, напоминающую античные бюсты, тем самым сравнивая Пушкина с великими поэтами прошлого. Энергичная наполеоновская поза, взгляд, направленный мимо зрителя в бесконечную даль, придают фигуре поэта некоторую монументальность. Фон вокруг головы слегка высветлен, образуя свечение, подобное нимбу. На заднем плане статуэтка музы, намек на поэтическое призвание и покровительство богов. На плечо Пушкина наброшен плащ из клетчатой ткани шотландки, что должно было напомнить о Джорже Байроне, признанном поэтическом гении Европы. Современники и мемуаристы считали этот портрет самым удачным изображением Пушкина. Кипренский был также виртуозным рисовальщиком, создававшим преимущественно в технике итальянского карандаша и пастели образцы графического мастерства, зачастую превосходящие открытой, волнующей легкой своей эмоциональностью его живописные портреты. Большое число набросков и текстовые свидетельства показывают, что художник весь свой зрелый период тяготел к созданию большой, эффектной или, по-русски сказать, ударистой и волшебной картины, где в аллегорической форме были бы изображены итоги европейской истории, равно как и предназначение России. Читатели газет в Неаполе по виду просто групповой портрет, но на самом деле здесь есть скрытно символический отклик на революционное событие в Европе. Однако наиболее честолюбивые из живописных аллегорий Кипренского остались неосуществленными либо пропали. Эти романтические поиски, однако, получили масштабное продолжение в творчестве Карла Павловича Брюллова и Александра Андреевича Иванова. Реалистическую манеру отражали произведения Василия Андреевича Тропинина. Крепостной графа Миниха, затем графа Маркова, Тропинин был отправлен графом Марковым в Санкт-Петербург для обучения кондитерскому делу. С 1798 по 1804 год он посещал классы Императорской академии художеств, где учился у Щукина. Граф Марков не позволил Тропинину завершить художественное образование. С 1804 по 1821 год Тропинин жил на Украине в поместье графа Маркова, где исполнял обязанности домашнего портретиста и учителя рисования, архитектора и иконописца, маляра и лакея за графским столом. В 1823 году художник получил вольную. Он отказался от предложения работать в Санкт-Петербурге и поселился в Москве, где стал известным московским портретистом. Тропилин, почетный вольный общник, из 1824 года академик Императорской академии художеств. В 1830-1850 годах неофициально преподавал как консультант в училище живописи, ваяния и зодчества. Эти годы – наиболее плодотворный этап в творчестве Тропинина. Он создал большое количество портретов, в числе которых изображение многих известных людей того времени. Поздний период творчества художника отмечен интересом к жанровым сюжетам и типажам. Тропинин оказал значительное влияние на становление московской живописной школы. Ранние портреты Тропинина, написанные в сдержанной красочной гамме, например, семейные портреты графов Марковых, еще всецело принадлежат к традиции века Просвещения. Модель является в них безусловным и стабильным центром образа. Позднее колорит живописи Тропинина становится интенсивней, объемы обычно делятся более четко и скульптурно, но самое главное, вкрадчиво нарастает чисто романтическое ощущение подвижной стихии жизни, лишь частью фрагментом которой кажется герой портрета. Каким-то особенным старомосковским теплом и уютом веет от работ Тропинина. До 47-летнего возраста находился он в крепостной неволе. Поэтому, наверное, так свежи, так одухотворены на его полотнах лица простых людей. И бесконечны молодость и очарование его кружевницы. Эта картина – яркий пример созданного художником нового типа произведения портрета жанра. В основе изображения не конкретный персонаж, а обобщенный, идеализированный человеческий тип. Миловидная молодая девушка лукаво смотрит на зрителя. Ее движение и фигура полны грации. Образ юной очаровательной простолюдинки, связанный с традициями сентиментализма, воплощает поэзию простоты и уютного домашнего быта. В кружевнице проявился интерес Тропинина к среде окружающей человека. Натюрморт с ножницами на первом плане интересен художнику не меньше, чем героиня. Общий оливковый тон картины сдержанно благороден. Фактура живописи стала более плотной и приобрела эмалевый блеск. Картина не раз повторялась художником. Чаще всего Василий Андреевич обращался к изображению людей из народа. Примером может служить портрет сына. Портрет написан на Украине. Об этом периоде Тропинин вспоминал. «Там я без отдыха писал с натуры. Писал со всего и со всех. И эти мои работы, кажется, лучшие из всех до сих пор мною писанных». Художнику интересна непосредственность и обаяние детства. Он фиксирует импульсивный поворот плеч, случайный взгляд, направленный куда-то за зрителя. На лице игра светотени – это реальный солнечный свет. В портрете нет духовной напряженности романтизма. Скорее нашли отражение отзвуки сентиментализма, рассматривающего человека как дитя природы. Открытость и искренность образа делают его одним из лучших детских портретов в русском искусстве. Художественное и идейное искание русской общественной мысли, ожидание перемен отразились в картинах Карла Павловича Брюллова «Последний день Помпеи» и Александра Андреевича Иванова «Явление Христа народу». Карл Павлович Брюллов в 1830 году побывал на раскопках античного города Помпеи. Он гулял по древним мостовым, любовался фресками, и в его воображении вставала та трагическая ночь августа 79 года нашей эры, когда город был засыпан раскаленным пеплом и пемзой проснувшегося Везувия. Когда в середине 1833 года Брюллов открыл для зрителей двери своей римской мастерской с только что оконченной картиной «Последний день Помпеи», полотно вызвало у зрителей взрыв восторга и преклонение перед русским художником, открывшим, казалось, новую страницу в истории мирового искусства. Осенью 1833 года картина появилась на выставке в Милане. Здесь триумф русского мастера достиг своей высшей точки. Все хотели видеть произведение, о котором говорит весь Рим. В итальянских газетах и журналах печатались восторженные отзывы о последнем дне Помпеи и его авторе. Как некогда чествовали великих мастеров Возрождения, так теперь принялись чествовать Брюллова. Его приветствовали аплодисментами на улице, устраивали овации в театре. Поэты посвящали ему стихи. Во время переездов на границах итальянских княжеств от него не требовали предъявления паспорта. Считалось, что каждый итальянец обязан знать его в лицо. В 1834 году «Последний день Помпеи» был выставлен в Парижском салоне. Французская академия искусств присудила Брюллову золотую медаль. Никогда слава русского искусства не разносилась так широко по всей Европе. Но еще большее торжество ожидало Брюллова на родине. Привезенная в Петербург в июле 1834 года и выставленная сначала в Эрмитаже, а затем в Академию художеств, картина «Последний день Помпеи» сразу оказалась в центре внимания русского общества и стала предметом патриотической гордости. В своем официальном годовом отчете Академия художеств признала Брюловскую картину лучшим созданием XIX века. Широко распространялись гравированные воспроизведения последнего дня Помпеи. Они разнесли славу Брюллова по всей стране, далеко за пределы столицы. Картина Брюллова необычайно высоко подняла интерес к живописи в самых широких кругах русского общества. Непрестанные толки о последнем дне Помпеи в печати, в переписке, в частных разговорах явственно показали, что произведение живописи способно волновать и трогать людей не меньше, чем литература. Возрастание общественной роли изобразительного искусства в России началось именно с Брюловских торжеств. Историческая живопись, издавна занимавшая ведущее место в академическом искусстве, обращалась по преимуществу к сюжетам, взятым из Библии и Евангелия, или из античной мифологии. Но даже в тех случаях, когда сюжетом картины являлось не легендарное сказание, а реальное историческое событие, живописцы Академии были в сущности очень далеки от исторической достоверности, понимания и трактовки изображаемого. Они не искали исторической правды, потому что их целью было не в воссоздание прошлого, а воплощение той или иной отвлеченной идеи. В поисках жизненной правды Брюллов, первым среди русских художников, поставил себе целью воссоздать в картине реальное событие прошлого, опираясь на изучение исторических источников и археологических данных. В сравнении с фантастической археологией предшественников Брюллова, этот внешний историзм уже сам по себе был серьезным новаторским достижением. Им, однако же, далеко не исчерпывается значение брюловской картины. Археологическая достоверность послужила Брюллову лишь средством для более глубокого раскрытия темы, для выражения современного отношения к прошлому. В отличие от прежней исторической живописи, с ее культом героев и подчеркнутым вниманием к отдельной личности, противопоставленной безличной толпе, Брюллов задумал последний день Помпеи как массовую сцену, в которой единственным и подлинным героем был народ. Все основные действующие лица в картине являются почти равноценными выразителями ее темы. Смысл картины воплощается не в изображении единичного героического акта, а во внимательной и точной передаче психологии массы. Вместе с тем, Брюллов с намеренной и даже резкой прямолинейностью подчеркивает основные контрасты, в которых выражена идея борьбы нового со старым, жизни со смертью, человеческого разума со слепым могуществом стихии. Этой мысли подчинено все идейное и художественное решение картины. Отсюда идут ее особенности, определившие место последнего дня Помпеи в русском искусстве XIX века. Тема картины взята из древнеримской истории. Помпеи – старинный римский город, расположенный у подножия Везувия, 24 августа 79 года нашей эры в результате сильнейшего вулканического извержения был залит лавой и засыпан камнями и пеплом. 2000 жителей, которых всего было 30 тысяч, погибли на улицах города во время панического бегства. Более 1500 лет город оставался погребенным под землей и забытым. Лишь в конце 16 века при производстве земляных работ было случайно обнаружено место, где некогда находилось погибшее римское поселение. С 1748 года начались археологические раскопки, особенно оживившиеся в первых десятилетиях XIX века. Они вызвали повышенный интерес в художественных кругах не только Италии, но и всего мира. Каждое новое открытие становилось сенсацией среди художников и археологов, а трагическая тема гибели Помпей тогда же была использована в литературе, живописи и музыке. В 1829 году появилась опера итальянского композитора Пачини. В 1834 исторический роман английского писателя Бульверлиттона «Последние дни Помпеи». Однако именно Брюллов раньше других обратился к этой теме. Этюдные наброски его будущей картины относятся к 1827-1828 годам. Брюлову было 28 лет, когда он задумал писать «Последний день Помпеи». Истекал пятый год его пенсионерства в Италии. За ним уже числилось несколько серьезных работ, но ни одна из них не казалась художнику вполне достойной его таланта. Он чувствовал, что еще не оправдал тех надежд, которые на него возлагались. От Брюлова ждали большой исторической картины. Именно исторической, потому что в эстетике начала XIX века этот род живописи считался самым высоким. В поисках сюжета Брюлов долго колебался между темами из русской истории и античной мифологии. Он предполагал написать картину «Олег прибивает свой щит к вратам Царьграда», а позднее намечал сюжет из истории Петра Великого. Одновременно он делал наброски и на мифологические темы. Но мифологическая тематика, высоко ценимая в Академии, противоречила реалистическим тенденциям молодого Брюлова. А для русской темы он, находясь в Италии, не мог собрать материал. Тема гибели Помпеи разрешала многие затруднения. Сам сюжет был, если и нетрадиционным, то все же, несомненно, историческим. И с этой стороны удовлетворял основным требованиям академической эстетики. Неудивительно, что тема увлекла и захватила Брюлова. В ней соединились все усилия для наиболее полного выражения его мыслей, знаний, чувств и интересов. Источниками, на основе которых Брюлов решал свою тему, явились подлинные памятники древности, раскрытые в погибшем городе, труды археологов и описание катастрофы в Помпеях, сделанные современником и очевидцем римским писателем Плинием-младшим. Работа над последним днем Помпеи затянулась почти на 6 лет, с 1827 по 1833 год. А свидетельством глубоких и напряженных творческих исканий Брюлова являются многочисленные рисунки, этюды и эскизы, наглядно показывающие, как развивался замысел художника. Среди этих подготовительных работ особое место занимает эскиз 1828 года. По силе художественного воздействия он, может быть, не уступает самой картине. Правда, эскиз остался не вполне доработанным. Отдельные образы и характеры лишь намечены в нем, они раскрыты до конца. Но эта внешняя незаконченность своеобразно сочетается с глубокой внутренней завершенностью и художественной убедительностью. Значение отдельных эпизодов, впоследствии подробно разработанных в картине, здесь как бы растворяется в общем страстном порыве, в едином трагическом чувстве, в цельном образе гибнущего города, бессильного перед напором обрушивающихся на него стихий. В основе эскиза лежит романтически понятная идея борьбы человека с судьбой, которую здесь олицетворяют стихийные силы природы. Гибель надвигается с неотвратимой жестокостью, подобно античному року, и человек со всем своим разумом и волей не в силах противостоять судьбе. Ему остается только с мужеством и достоинством встретить неизбежную смерть. Но Брюлов не остановился на этом решении своей темы. Он не был удовлетворен эскизом именно потому, что в нем так настойчиво звучали ноты безысходного пессимизма, слепой покорности судьбе и неверия в силы человека. Такое понимание мира стояло вне традиций русской культуры, противоречило ее здоровым народным основам. Жизнеутверждающая сила, присущая дарованию Брюлова, не могла примириться с подобным самоотрицанием. Внутренний конфликт, возникший в сознании художника в связи с темой последнего дня Помпеи, требовал выхода и разрешения. Брюлов нашел этот выход, противопоставив губительным стихиям природы душевное величие и красоту человека. Пластическая красота превращается у него в могущественную силу, утверждающую жизнь наперекор гибели и разрушению. Его фигуры прекрасны при всем ужасе своего положения. Они заглушают его своей красотой. – писал Гоголь, тонко подметивший основную мысль брюлловской картины. Стремясь выразить разнообразные психологические состояния в оттенке чувств, охвативших жителей гибнущего города, Брюллов построил свою картину как цикл отдельных замкнутых эпизодов, сюжетно не связанных между собой. Их идейный смысл становится понятен лишь при одновременном охвате взглядом всех групп и самостоятельных сюжетных мотивов, составляющих «Последний день Помпеи». Мысль о красоте, торжествующей над гибелью, с особенной ясностью выражена в группе фигур, столпившихся на ступенях гробницы в левой части картины. Брюллов намеренно соединил здесь образы цветущей силы и юности. Ни страдания, ни ужас не искажают их идеально прекрасных черт. На лицах можно прочесть лишь выражение удивления и встревоженного ожидания. Титаническая мощь ощущается в фигуре юноши, со страстным порывом, пробивающегося через толпу. Характерно, что в этот мир прекрасных классических образов, навеянных античной скульптурой, Брюллов привносит заметный оттенок реализма. Многие его персонажи, несомненно, написаны с живой натуры, и среди них выделяется автопортрет самого Брюллова, изобразившего себя в виде помпейского художника, который, спасаясь из города, уносит с собой ящик с кистями и красками. В главных группах правой части картины основными являются мотивы, подчеркивающие душевное величие человека. Здесь Брюллов сосредоточил примеры мужества и самоотверженного выполнения долга. На первом плане расположены три группы. Два юноши, несущих на плечах своих больного старика отца, Плиний с матерью и молодые супруги. Юноша-муж поддерживает падающую в изнеможении жену, венчанную брачным венком. Впрочем, последняя группа психологически почти не разработана и имеет характер композиционной вставки, необходимой для ритмического равновесия картины. Гораздо содержательнее группа сыновей, несущих отца. В образе старика, величественно простершего руку, выражена гордая непреклонность духа и суровое мужество. Реалистические начала с особенной силой выражены в замечательной группе Плиния с матерью. В центре картины находится распростертая фигура молодой женщины, разбившейся при падении из колесницы. Можно предполагать, что в этой фигуре Брюллов хотел символизировать весь гибнущий античный мир. Намек на такое толкование встречается и в отзывах современников. В соответствии с подобным намерением, художник стремился найти для этой фигуры наиболее совершенное классическое воплощение. Не все эпизоды имеют одинаково важное значение для развития темы, но в их чередовании и сопоставлении настойчиво раскрывается главная мысль Брюллова о борьбе жизни со смертью, о торжестве разума над слепыми силами стихии, о рождении нового мира на рушащихся обломках старого. Не случайно рядом с центральной фигурой убитой женщины художник изобразил прекрасного младенца. По сути, это символ неиссякающей силы жизни. Не случайно противопоставлены образы юности и старчества в группах Плиния с матерью и сыновей, несущих престарелого отца. Не случайен и подчеркнутый контраст между языческой, по античностью прекрасной толпой на ступенях гробницы и величественно спокойной семьей христиан. В картине есть и языческий жрец, и христианский священник, как бы олицетворяющие уходящий античный мир и зарождающийся на его обломках христианскую цивилизацию. При одновременном и цельном восприятии картины ясно выступает органическая связь составляющих ее эпизодов. Выраженные в них оттенки чувств и разнообразных душевных состояний, акты доблести и самопожертвования рядом с проявлением отчаяния и страха приведены в последнем дне Помпеи к стройному, гармоническому и художественно-цельному единству. Брюллов был связан с Академией художеств всем своим творчеством. Он обладал могучим воображением, зорким глазом и верной рукой. У него рождались живые творения, согласованные с канонами академизма. Поистине с пушкинским изяществом он умел запечатлеть на холсте и красоту обнаженного человеческого тела, и дрожание солнечного луча на зеленом листе. Немеркнущими шедеврами русской живописи навсегда останутся его полотна «Всадница», «Версавия», «Итальянское утро», «Итальянский полдень», многочисленные парадные и интимные портреты. Однако художник всегда тяготел к большим историческим темам, к изображению значительных событий человеческой истории. Многие его замыслы в этом плане не были осуществлены. Одногодок Пушкина Брюллов пережил его на 15 лет. Последние годы жизни он болел. С автопортрета, написанного в ту пору, на нас смотрит рыжеватый человек с тонкими чертами лица и спокойным, задумчивым взором. В первой половине XIX века жил и творил художник Александр Андреевич Иванов. Сын художника, Иванов с 1817 по 1828 год учился в Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. Пенсионер академии в Италии, по сути, посетил Германию, Австрию, Северную Италию, Флоренцию. С 1846 по 1858 год жил и работал в Риме. В начале 1830-х познакомился с философией Шеллинга, под влиянием которой сложилась идея картины «Аполлон, гиацинт и кипарис», занимающиеся музыкой и пением. В 1834 и 1839 путешествовал по северу Италии, изучая венецианскую живопись. Был знаком с Герценом и Гоголем, с которыми Иванова сближала идея просветительских задач искусства и мессианской роли художника. Выполнил большое количество пейзажных этюдов в окрестностях Рима и Южной Италии. Работал над серией рисунков и акварелей, получившей впоследствии название «Библейские эскизы». Творчество Александра Андреевича Иванова стоит в центре духовных исканий русской культуры XIX века. Всю свою творческую жизнь он посвятил идее духовного пробуждения народа, воплотив ее в картине «Явление Христа народу». Стоит заметить, что современники приняли картину холодно, с недоверием, а подчас с насмешливым равнодушием. Грандиозный труд, поглотивший почти половину жизни художника, остался в сущности почти неоцененным. На долю Иванова не выпало ни почестей, ни шумных восторгов, какие 25 годами ранее достались Карлу Брюллову в награду за последний день Помпеи. Критика встретила картину Иванова сдержанными похвалами, в которых сквозило разочарование. Даже самые чуткие зрители признавались, что явление Христа народу особенно с первого взгляда не оправдало их ожиданий, и лишь постепенно, внимательно всматриваясь в картину, они открывали в ней такие достоинства, каких не было в эффектном и блестящем создании Брюллова. Правда, уже Гоголь назвал картину Иванова явлением небывалым, равного которому еще не показывалось от времен Рафаэля и Леонардо да Винчи. Но голоса этих немногих ценителей были едва слышны среди глубокого равнодушия современников. В Третьяковской галерее картину окружает грандиозная галерея подготовительных этюдов, эскизов и рисунков. Их насчитывается более 600, а время их исполнения падает на 1830-е, 40-е и даже 50-е годы, когда основные элементы картины, казалось бы, уже определились. Не будет преувеличением сказать, что центр тяжести всей работы Иванова переместился из картины в этюды, и именно здесь, в этюдах, с наибольшей отчетливостью и силой проявился его огромный живописный дар, его гениальное новаторство и его реализм. Современники разочаровались в картине Иванова, как в конце концов разочаровался в ней и сам художник. Но в глазах современников творчество Иванова исчерпывалось его картиной, а более позднее поколение сумели понять и оценить его этюды, предсказавшие дальнейший путь развития русского искусства. Иванову не было и 30 лет, когда он приступил к работе над явлением Христа народу. В это время он был не только вполне сложившимся зрелым художником, но и бесспорно одним из наиболее крупных представителей русской академической школы. Творческая зрелость Иванова наступила необычайно рано. 18-летним юношей, еще не окончив курса Академии художеств, он написал картину «Прям и спрашивает у Ахиллеса тело Гектора», которая стоит в ряду лучших достижений русской живописи первой четверти XIX века. Юноша Иванов, которому в будущем предстояло занять место в ряду великих новаторов живописи и восстать против традиционных условностей академизма, в своих первых произведениях не только выступает как продолжатель и завершитель художественных традиций, сложившихся в академии, но и возводит русское академическое искусство на новую небывалую высоту. Изобразительные средства молодого Иванова сложились в строгом соответствии с возвышенным строем образов. Особенно сильное влияние на творчество Иванова оказала академическая система композиции с ее ритмической уравновешенностью, ясной обозримостью и всегда несколько искусственной, как бы театрализованной расстановкой действующих лиц. В этом круге изобразительных приемов и оформился первоначальный замысел явления Христа народу. Иванов долго колебался, выбирая сюжет для большого произведения, в котором он мог бы в полной мере выразить свое отношение к миру и проявить свой окрепший, развившийся талант. Академическая эстетика требовала от него исторической или библейской темы. Но в глазах самого Иванова это, в сущности, внешнее, формальное требование отнюдь не явилось достаточным. Он не мог удовлетвориться простым воспроизведением сцены прошлого, а требовал от сюжета всеобъемлющей значительности и глубокой идейности. В поисках темы Иванов остановился на евангельской легенде о явлении Мессии. Ему казалось, что здесь, на первых страницах Евангелия, он увидел чуть ли не сущность всего христианства. По мнению Иванова, нельзя было найти более возвышенный и всеобъемлющий сюжет, ибо откровением Мессии начался День человечества, нравственного совершенства. Александра Андреевича интересовал не догматический церковный рассказ, а великий нравственный переворот, духовное перерождение людей при появлении Мессии. Такая постановка темы в значительной мере предопределила характер дальнейшей работы над картиной. Чтобы выполнить свою задачу и показать в картине всю сложную совокупность душевных переживаний своих героев, Иванов должен был обратиться прежде всего к живой действительности, которая одна только и могла дать ему материал для изучения тайн человеческой психики. Но и этого было недостаточно. Стремление к внутренней правде и жизненности в изображенном им событии сочеталось у Иванова с тенденцией к антикварской точности, строжайшему отчету во всем со стороны истории. Тема Иванова была исторической, и он не мог найти нужные ему натуры в окружающей жизни. А между тем, задача исторической живописи в глазах Иванова заключалась именно в том, чтобы представить со всей силой правды и реальности не только внутренний смысл, но и внешнюю сторону изображаемого события. Иванов должен был воссоздать прошлое силой творческого воображения, опираясь вместе с тем на данные истории и археологии, на искусство старых мастеров, на изучение людей и природы. Новаторским в замысле Иванова было прежде всего само понимание темы. В русской академической живописи XVIII – начала XIX века образы прошлого неизменно принимали героический характер, независимо от того, принадлежал ли избранный сюжет к античной, русской или библейской истории, независимо даже от сущности изображаемого события. Предшественники Иванова стремились найти героическое даже там, где в действительности проявлялись совсем иные стороны человеческой психики. Иванов сознательно отказался от театральной героизации своих персонажей. И трагическая патетика, ставшая уже традиционной в русской исторической картине, сменилась у него исканиями глубокой и подлинной человечности. Кардинально изменились и средства художественного выражения. Главным носителем экспрессии в картине Иванова становится не обнаженная человеческая фигура, как это было у академических мастеров, не поза и жест, а лицо, одухотворенное и отражающее внутреннюю жизнь человека. Пластика уступает место живописи. Столь же новаторской была установка Иванова на всестороннее и углубленное изучение исторических, археологических и этнографических источников. Правда, первые шаги в этом направлении сделал еще Брилов. Готовясь к работе над картиной, Александр Андреевич тщательно изучал не только Евангелие, но также литературу о Палестине и ряд археологических сочинений, необходимых для точного изображения бытовых подробностей. Предпринял поездку по Италии ради изучения религиозной живописи средних веков и Возрождения, посещал синагогу, изучая характерные типы евреев, и делал пейзажные этюды в разных областях Италии, где природа, как ему казалось, напоминала палестинскую. Иванов считал необходимым побывать и в Палестине, но общество поощрения художников, у которого он просил средств на поездку, ответило насмешливым отказом. Рафаэль не был на Востоке, а создал великие творения. После трехлетней предварительной подготовки замысел настолько созрел в сознании Иванова, что уже в одном из ранних эскизов с полной четкостью определилась композиция будущей картины. Правда, в дальнейшем художник вносил в нее многочисленные изменения, но переработка касалась главным образом деталей, а основные элементы выяснились сразу и вошли в дальнейшем в окончательный вариант явления Христа народу. Красноречивое описание картины, несомненно отражающие взгляды и намерения самого Иванова, оставил нам Гоголь, близкий друг художника и свидетель его работы. Картина изображает пустыню на берегу Иордана. Всех виднее Иоанн Креститель, проповедующий и крестящий во имя того, которого еще никто не видал из народа. Его обступает толпа нагих и раздевающихся, одевающихся и одетых, выходящих из вод и готовых погрузиться в воды. В толпе этой стоят и будущие ученики самого Спасителя. Все устремляются внутренним ухом к речам пророка, как бы выхватывая из уст его каждое слово и выражая на лицах различные чувства. На одних уже полная вера, на других есть еще сомнения, третьи уже колеблются, четвертые понурили головы в сокрушении и покаянии. Есть и такие, на которых видна еще кора и бесчувственность сердечная. В это самое время, когда все движется такими различными движениями, показывается вдали тот самый, во имя которого уже свершилось крещение. И здесь настоящая минута картины. Таков был замысел, еще в значительной мере окрашенный религиозным чувством, так представлялось Иванову и его ближайшим друзьям содержание будущей картины. Чтобы сделать ее убедительной и передать свое чувство зрителям, Иванов стремился добиться неслыханной, еще небывалой в искусстве, живости общего впечатления и естественности всех деталей. Но этому стремлению к подлинной жизненной правде с самого начала противоречила композиция, сложившаяся в первые годы работы над картиной и далеко не свободная от воздействия условных академических схем. Почти все персонажи явления Христа народу выдвинуты на передний план картины и образуют вытянутую, ритмично выстроенную группу, как в античном барельефе или фризе. Только в правой части композиции толпа показана в виде процессии, движущейся из глубины. Фигура Христа выделена из толпы и помещена отдельно от всех, в глубине картины. Огромное пустынное пространство окружает одинокую, мерно движущуюся фигуру и придает ей особую торжественность и величие. Вместе с тем, изображение Христа отличается естественностью и простотой. Но в целом, центральный образ картины разочаровывает зрителей. В нем нет той значительности, которая могла бы оправдать грандиозную силу впечатления, произведенное его появлением перед народом. Гораздо более выразителен образ Иоанна Крестителя. Он представляет собой как бы второй центр картины. Пророк величественным жестом указывает толпе на приближающегося Христа. Движения Иоанна полны торжественности и одновременно напряженной страстности. Его вдохновенное лицо с огромными скорбными глазами выражает неколебимую твердость духа, фанатическую убежденность и глубокое внутреннее волнение. Слева от пророка изображена группа апостолов, будущих учеников Христа. По глубине и меткости психологических характеристик эта группа является, быть может, лучшей в картине. Иванов с поразительной силой проникновения сумел передать юношескую впечатлительность и порывистость молодого Иоанна, наивное благочестие старого рыбака Андрея, печальный скепсис Нафанаила. Еще левее, у самого края картины, изображены две фигуры – дряхлый старик и цветущий юноша, с одинаковым радостным волнением прислушивающиеся к речам пророка. А под ними – ярко испещренные многоцветными отражениями воды Иордана. В первой части картины показаны разнообразные типы людей, пришедших слушать проповедь Иоанна. На заднем плане видны еврейские священники, левиты и фарисеи. Их лица выражают недоверие и злую иронию. Ниже изображены две замечательные по меткости наблюдения обнаженные фигуры мужчины и мальчика. Они только что вышли из воды и дрожат от холода. Левее них обнаженная фигура юноши с порывистым вниманием, обратившегося к приближающемуся Христу. А в центре картины группа из двух фигур. Седой человек с холеным телом, сидящий на земле, и раб, подающий одежду своему господину. Образ раба является, может быть, наиболее сильным и впечатляющим в картине. Художник уловил на его лице выражение сложных и противоречивых чувств, радости и отчаяния, веры и недоверия, ожидания и безнадежности. Сквозь привычное страдание впервые появилась отрада, как писал о нем сам Иванов. Художник поднялся до подлинного трагизма, показав страшный контраст между физическим уродством и душевной красотой этого униженного, скорбящего человека. Пейзаж изображает долину Иордана, пустынную и холмистую, с купой оливковых деревьев у самого берега реки. Вдали видны оливковые рощи, и среди них едва заметны белые здания Иерусалима. Цепь синеющих гор замыкает горизонт и сливается с чистым голубым небом. Иванов обобщил и переработал здесь целую серию натурных этюдов. В каждой детали пейзажа, в бурых и коричневых оттенках выжженной солнцем почвы, в глубокой и насыщенной зелени деревьев, застывших на фоне голубого неба, в многоцветных рефлексах речных струй, художник как бы суммировал опыт многократных и тщательно проверенных наблюдений. Иванов, однако же, стремился создать не только правдивый, но и поэтически возвышенный образ природы, которым отразились бы высокая торжественность совершающегося события. Пейзаж в явлении Христа народу становится не фоном, не декоративной деталью, а одним из основных элементов картины, выразителем чувства, определяющего ее содержание. Такое понимание пейзажной темы было существенно новым в русской исторической живописи. Правда, уже в последнем дне Помпеи образ природы органически входит в картину. Борьба человека со слепой стихией является основной темой произведения. Но у Брюлова пейзаж все еще носит отпечаток романтической условности. Новаторство Иванова и заключается прежде всего в преодолении условного и утверждении реального пейзажа, а также в своеобразии очеловечивания природы, выражающей поэтические переживания художника. Противоречие между академической схемой и реалистическим методом с особенной силой сказались в работе над основными образами картины. Здесь Иванов следовал строго продуманной системе. Он начинал с этюдов, написанных с живой натуры, тщательно выбирая модель, в чьем облике были бы черты, сближающие его с задуманным персонажем. Далее Иванов делал этюды с памятников античного и средневекового искусства, отмечая особенности выражения, которые казались ему нужными для решения образа. В окончательном эскизе он стремился согласовать творчество старинных мастеров с натурой, как бы сплавляя в одно целое разнообразный материал, взятый из натуры и из искусства. Так образ Христа составлялся из этюдов женского лица, головы Аполлона Бельведерского, палермской мозаики. В образе Иоанна Крестителя отразились впечатления от фрески «Страшный суд» флорентийского мастера XIV века Андреа Арканья. А для изображения раба были использованы этюды с арестантов и античная голова Фавна. Объединяя и перерабатывая этюды с живой натуры и впечатления от памятников искусства, Иванов добивался жизненности и вместе с тем возвышенной торжественности выражения. Но этим отнюдь не исчерпывались особенности его творческой работы. Создавая образ, Иванов стремился к живой и разносторонней характеристике изображаемого им человека, к глубокому раскрытию его внутреннего душевного мира. В эскизах к явлению Христа народу обнаруживается любопытная особенность. Работая над отдельной фигурой, художник как бы выводил ее из пространственного строя картины. Каждый мотив вырастал в самостоятельную живописную задачу. Именно в этюдах, не связанных условностями академической композиции, в наибольшей степени проявляется его огромный дар психолога, его заостренная наблюдательность и проникновенная вдумчивость. Можно утверждать, не опасаясь преувеличения, что русское искусство до Иванова не знало такой остроты и силы проникновения в тайны человеческой психики. Есть основания полагать, что сам Иванов не сразу оценил новаторство и значительность своих этюдов. Вдохновенные этюды головы Иоанна Крестителя и особенно голова раба по силе художественного выражения несоизмеримо превосходят все, что сделано Ивановым в картине. С годами этот своеобразный разрыв между этюдами и картиной обозначался все сильнее и явственнее. Внутренний отказ от заветов академизма не мог не привести художника к разочарованию в его труде. Но были и другие причины, обусловившие охлаждение Иванова к замыслу явления Христа народу. Сила психологического реализма переросла не только академическую композицию, но и саму тему картины, продиктованную религиозным миросозерцанием. Работая над образом раба, Иванов прикоснулся к таким язвам жизни, которых не могла исцелить никакая проповедь нравственного возрождения. Когда после 20 лет уединенной и напряженной работы Иванов наконец открыл для зрителей двери своей мастерской, картина все еще казалась ему неоконченной, но он уже не находил в себе сил ее закончить. Уже через 3 года после смерти художника замечательный русский критик Стасов написал о нем слова, в полной мере сохраняющие свое значение и в наши дни. «Иванов нам дорог не за идеальную и не за продуманную сторону своего таланта. Он нам дорог как глубокий и правдивый наблюдатель существующего, как необыкновенно талантливый выразитель и природы, и людей, и типов, и характеров, и выражения душевного, и движения сердца. Здесь он становится вдруг так высоко, как немногие из всех его предшественников». В первой половине XIX века в русскую живопись входит бытовой сюжет. Одним из первых к нему обратился Алексей Гаврилович Венецианов. Сын московского купца, Венецианов живописью начал заниматься самостоятельно, в Москве. В 1802 году переехал в Санкт-Петербург, служил в различных государственных учреждениях. Одновременно копировал картины в Императорском Эрмитаже. В 20-х годах XIX века создал свою художественную школу. Издавал сатирические листки патриотического содержания на события Отечественной войны 1812 года. Подолгу жил и работал в своей деревне Сафонково, Тверской губернии, которую приобрел в 1815 году. Писал жанровые сельские сцены и портреты крестьян. Венецианов – родоначальник крестьянского жанра в русской живописи. Он был первым художником, кто обратил внимание на красоту национальной природы в ее будничной непритязательности. Низкий жанр Венецианов поднял до высокого искусства, определив тем самым творческий путь многих мастеров второй половины XIX века. Крестьянскую жизнь он показывает в идеализированном, приукрашенном виде, отдавая дань модному тогда сентиментализму. Однако картина Венецианова «Гумно» на жатве, лето, на пашне, весна, крестьянка с васильками, Захарка, утро помещицы, отображая красоту и благородство простых русских людей, служили утверждению достоинства человека вне зависимости от его социального положения. Его традиции продолжил Павел Андреевич Федотов. Он родился в семье бедного чиновника. Учился в первом московском кадетском корпусе. По окончании корпуса был определен в гвардейский финляндский полк в Санкт-Петербурге. В период службы посещал классы Императорской академии художеств как вольнослушатель. За этот период создал множество рисунков и акварелей. Сцены полкового быта, портреты, жанровые зарисовки. Звание академика Императорской академии художеств по живописи домашних сцен Федотов получил за картину «Сватовство майора». Сюжет картины прост. В богатый купеческий дом сваха приводит майора свататься к купеческой дочери. Главное для возможного жениха – приданое невесты. А купец мечтает породниться с дворянином. Картина строится как театральная мизансцена с последовательно развивающимся действом от фигуры майора к центральной группе – дочь и мать. Обстановка дома демонстрирует претензии хозяев на хороший тон, однако на всем лежит печать купеческого вкуса. Нескладно сидящий сюртук на хозяине дома, по-крестьянски повязанный платок на голове купчихи, жеманные движения дочери, стесняющиеся обнаженных плеч. Интерьер гостиной также выдает хозяйские пристрастия. На стене вместо модных картин портрет митрополита. Огромную роль играет натюрморт. Вещи не просто комментарии к событию, они приобретают самоценную роль и, будучи написаны с миниатюрной виртуозностью, кажутся драгоценными. Настоящим героем картины является купеческий быт, простоватый, но основательный. Федотов писал в стихотворении «Рацея», посвященном своей работе. «Тут зато один толк, что взято не в долг, как у вас иногда, честные господа». В 1844 году Павел Андреевич вышел в отставку, решив посвятить себя живописи. «Свежий кавалер», «Разборчивая невеста» и «Сватовство майора» – все эти произведения снискали художнику громкий, но недолгий успех. За краткий срок творческой жизни искусство Федотова претерпело значительную эволюцию. Ранние произведения мастера отличают юмор с долей назидательности и добрая насмешливость. В поздних картинах художественный язык живописца обретает метафоричность, начинает звучать нота трагического одиночества и обреченности. Его полотна реалистичны, наполнены сатирическим содержанием, разоблачающим торгашескую мораль, быт и нравы верхушки общества. Свой путь художника-сатирика он начинал, будучи офицером-гвардейцем. Тогда он делал веселые озорные зарисовки армейского быта. В 1848 году на академической выставке была представлена его работа «Свежий кавалер». Это была дерзкая насмешка не только над тупым, самодовольным чиновничеством, но и над академическими традициями. Сюжет картины художник раскрыл в своем пояснении, которое заканчивается словами: «Где завелась дурная связь, там и в великий праздник грязь». В центре чиновник в позе римского оратора. Рваный халат он поддерживает как тогу. Попельотки в волосах уподоблены лавровому венку. Гордясь собой, он указывает на орден, в ответ беременная кухарка демонстрирует рваный сапог. Перед нами пародия на героические сцены в античном духе. Как самостоятельные персонажи трактованы вещи, окружающие героев. Сломанный стул, пустые бутылки, таракан на столе, а такая деталь, как колбаса, завернутая в газету «Ведомости полиции», привносит в картину социально-критический оттенок. Карл Брюллов долго стоял перед этим полотном, а потом сказал автору полушутя-полусерьезно: «Поздравляю вас, вы победили меня». Комедийно-сатирический характер носят и другие картины Федотова. Например, «Не впору гость», «Завтрак аристократа». Последние его картины очень печальны. Картина «Анкор, еще Анкор» создана художником в конце жизни. Незначительный сюжет приводит к большому философскому обобщению. На картине изображен офицер, заброшенный судьбой в глухой гарнизон и коротающий досуг, заставляя пуделя прыгать через трость. Монотонная бессмысленность такого времяпровождения подчеркивается тавтологией названия картины. «Анкор» по-французски означает «еще». Ночной зимний пейзаж за окном – символ человеческой неприкаянности, бесприютности. Фигура офицера полностью погружена в тень. Черты лица не читаются. Перед нами скорее авторский духовный двойник, его исповедь в фантасмагорическом фиктивном мире. Цвет утрачивает определенность, мазок становится открытым и темпераментным. В центре оказывается не номинальный главный герой, а вроде как маловажная деталь. Ярко освещенный натюрморт. Современники справедливо сравнивали Павла Андреевича Федотова в живописи с Николаем Васильевичем Гоголем в литературе. Обличение язв крепостнической России – основная тема творчества великого художника.